«Почему?» — не отступала я. В моем голосе зазвенели нотки отчаяния. 8 лучше, чем 7. И времени вполне достаточно. Было, чтобы натренировать тебя, времени не хватит», — невозмутимо возразила Элис. «Помнишь, что Джаспер говорил про молодых? В драке ты будешь только под ногами мешаться. Не сумеешь управлять своими инстинктами и станешь легкой добычей. А Эдвард пострадает, потому что бросится тебя защищать». Она скрестила руки на груди, довольная непробиваемой логикой своих аргументов. Я поняла, что Элис права. Внезапно блеснувшая надежда погасла, и я разочарованно сутулилась. Эдвард расслабился. «Это вовсе не потому, что ты боишься», — прошептал он мне на ухо. «А-а-а!» Элис на мгновение отключилась от происходящего и недовольно нахмурилась. «Терпеть не могу, когда люди отклоняют приглашение в последний момент. Ну что же, теперь число гостей уменьшается до 65». 65? Я удивленно уставилась на Элис. «У меня и друзей-то столько не наберется. Даже не уверена, что вообще знакома с таким количеством народа». «Кто не приедет?» — поинтересовался Эдвард, пропустив мое восклицание мимо ушей. «Рене?» «Почему?» — ахнула я. «Она хотела сделать тебе сюрприз, но что-то стряслось. Дома тебя ждет сообщение на автоответчике». На секунду я почувствовала облегчение. Что бы там ни стряслось у мамы, это только к лучшему. Если бы она приехала в Форкс сейчас... Даже думать об этом не хочу, а то череп расколется. Когда я вернулась домой, на автоответчике мигал огонек. Меня снова захлестнуло облегчение. Мама рассказала, что Фил сломал на тренировке бедренную кость. И теперь за ним нужно ухаживать и никак нельзя оставлять одного. Мама все продолжала извиняться, когда время вышло и сообщение прервалось. «Ну что же, хоть один», — вздохнула я. «Один кто?» — спросил Эдвард. «Хоть один человек, за которого можно не беспокоиться, что его убьют в эти выходные». Эдвард посмотрел на меня, как на неразумного ребенка. «Почему бы вам с Элис не отнестись к этому серьезно? Ведь это не шутки», — заявила я. Он улыбнулся. «Уверенность в себе». «Чудненько», — проворчала я. Сняла трубку и набрала номер Рене. Я знала, что разговор предстоит долгий, однако лично мне много говорить не придется. Я слушала, и когда мне удавалось ставить слово, уверяла Рене, что не расстроена, не обижаюсь и не злюсь. И пусть она лучше думает лишь о том, чтобы Фил побыстрее поправился. Я передала ему пожелание наискорейшего выздоровления, пообещала позвонить и рассказать во всех подробностях, как прошел выпускной вечер. В конце концов, мне пришлось сослаться на неотложную подготовку к экзаменам, чтобы прекратить разговор. Эдвард проявил бесконечное терпение. Он вежливо ждал окончания беседы, теребя мои локоны и улыбаясь каждый раз, когда я поднимала на него взгляд. Наверное, с моей стороны это было очень легкомысленно. Ведь хватало гораздо более важных вещей, о которых мне следовало подумать, но улыбка Эдварда по-прежнему заставляла меня забыть все на свете. Я смотрела на него, и все остальное напрочь вылетало из головы. Я забывала о проблемах Фила, извинениях Рене и враждебных армиях вампиров. Ведь я всего лишь человек. Повесив трубку, я тут же встала на цыпочки и потянулась к губам Эдварда. Он обхватил меня за талию и посадил на кухонный стол, чтобы мне не приходилось тянуться так высоко. Еще лучше. Я крепко обняла его и изо всех сил прижалась к холодной груди. Он отстранился, как всегда, слишком быстро. На моем лице появилась обиженная гримаса. Эдвард засмеялся, выпутываясь из моих рук и ног. Привалился к столу рядом со мной и слегка приобнял меня. «Ты явно думаешь, что я способен полностью управлять собой всегда и во всем, но на самом деле это не так. Если бы...» Вздохнула я. Он тоже вздохнул. «Завтра после школы», — начал Эдвард, решив сменить тему. Я ухожу на охоту вместе с Карлайлом, Эсми и Розалим.